Моя религия опиум, твои губ. Моя музыка шила восточных труб. И я знаю, что ты веришь только в мечты. Мы ведь сделаны из конфет, из вчерашних фильмов и сигарет. И мы знаем вдвоем то, что будет потом. Играем с тобой в эти странные игры. Не будет обидно, не будет обидно. Мы танцуем с тобой эти странные танцы. Не надо стесняться, не надо стесняться. Хотели с тобой почему-то остаться, почему-то остаться, почему-то остаться. Мы с тобой поклялись никогда не влюбляться, никогда не влюбляться, никогда не влюбляться.